Так тоже написано. Так просто не прощается. Если то до покаяния, когда мы не знали, то было очень просто. Господи, прости меня, ничего не знал. А сегодня уже по-другому. Говорит, некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противником. Послание к евреям. Многие трактуют о том, что уже отступнику нет покаяния, там не об этом идет речь. Там речь идет о том, что если мы делаем преступление, которое знаем, что грех, и делаем, то будет суд, как огонь все равно. Хотя Давид, когда ему предложили в свое время, давай выбери себе сам, то помните, что он сказал? Лучше пусть Господь судится, только бы не люди, потому что Господь мир узнает, а люди не знают. Даже говорит, лучше, Господи, пусть я в твои руки упаду, потому что велико милосердие твое, только бы мне в руки человеческие не упасть. О, как люди людей боятся, что дьявол сделал. Каждый уже человек человека должен понять, ничего подобного. Бог лучше понимает нас, чем мы сами себя понимаем. Ибо мы спасены в надежде. Я сегодня, так как сегодня я уже не буду начинать о надежде говорить, наверное, я буду говорить следующий разбор уже о надежде. Там будет 14 пунктов положительной надежды, 14 пунктов отрицательных, так что нам хватит разборов на 10, наверное. Говорить о надежде. Я думаю, это очень такой серьезный вопрос, потому что мы спасены в надежде. Вот вы нигде не найдете, что мы спасены в вере. По вере спасены найдете, а что у веры спасены, не найдете. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться. Впрочем, эта мысль, она свойственна и для веры. Потому что именно вера перерастает в надежду. Мы об этом тоже будем говорить. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Смотрите, ожидаем терпения. Терпение, как правило, нужно тогда, когда есть страдания, правда? Терпение не надо, когда все хорошо. И как бы мы ни шли, как бы мы ни ходили, мы опять приходим, что в нашей жизни были, есть и будут трудности и проблемы. И не потому, что Бог хочет, чтобы мы страдали, плакали, будто ему это нравится. Совсем не поэтому. Но во многих случаях это очень сильное лекарство для исцеления и для избавления. И вы, наверное, сами себе пережили, что после того, как Господь как-то с вами поступил или попустил вас, или наказал, то вы уже долго боялись, да? Сегодня фактически Бог не призвал нас жить в рабстве страха, наказания. Он призвал нас к свободе. Но если даже мы свободны от греха через страх, то и за это слава Богу. И я ерунду не выдумал. Это не ересь, вот эта мысль, которую я высказал. Сегодня это не свойственно. Сегодня свойственно проповедовать, что только радость, только. Но вы вспомните один из текстов Писания, который говорит так. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а другим что делаете? Страхом спасайте, исторгая из огня. Гнушаясь даже одеждою, которая оскверлена плотью. Оказывается, все оказывает действие. Не понимаешь так, то Бог что-то делает по-другому. Хотя для Господа не доставляет большой радости видеть то, что мы находимся в страхе. Потому если мы говорим о страхе Божьем, то, как правило, Библия отвечает, что такое страх Божий. Что это не тот животный страх, который иногда и у нас бывает, когда Бог хорошенько возьмется за нас. Это тоже страшно бывает. Но страх, Господь написано, ненавидит зло. Я бы хотел, сегодня вскользь упомянувши об этом страхе, чтобы вы понимали, что Бог имеет в виду, ходить в страхе Господнем. Почему я это говорю? Потому что я очень часто раньше читал в газетах, когда мирские люди клеймили верующих, брали тексты Писания «Ходить в страхе Господнем» и говорили, они чашки входили в страхе все. Это ненормальное явление. Они вот просто терроризируют народ, пугают народ. Поэтому я хочу, чтобы мы знали сегодня и знали, что отвечать. Страх Господь – это не животный страх. Это не то, что мы сегодня переживаем, когда боимся выйти ночью на улицу. Это не то, что страх Господень ненавидит зло. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Мы тоже об этом говорили. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вы помните, мы об этом рассуждали в прошлый раз, говорили, хотя, наверное, мы часто даже не думаем, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. В нашей голове постоянно практически, за некоторым исключением, мы знаем, о чем молиться. В всяком случае, мы так думаем, что знаем. И потому сегодня у нас очень большое преимущество есть. В чем? Что Бог нас крестил Духом Святым. Что в нас живет Дух Святой, который именно побуждает наш Дух молиться теми молитвами, которые никогда не будут ошибочными. Несмотря на то, что они могут быть нам непонятны, эти молитвы. Потому что мы говорим часто на ином языке. Но вот здесь речь идет даже не о ином языке. Потому что все-таки, если мы молимся на ином наречии, это изреченное, но непонятное. А здесь речь идет о неизреченных воздыханиях, которыми Дух Святой побуждает наш дух молиться на таком высоком уровне, на котором мы просто не можем даже произносить тех звуков, которые он произносит. Как дух наш на гораздо более высоком уровне. Я не запутал вас этими рассуждениями? Почему я это говорю? Обращаю внимание. Потому что многие считают, что неизреченная, значит, молитва – это молитва духом на языках, на ином наречии. Это изреченное, но на непонятном нам языке. Но это изреченное. Что такое изречь? Сказать, высказать. А здесь написано неизреченные воздыхания. Я, допустим, почему это знаю? Потому что я однажды слышал, как в моем сердце Дух Святой молился. И я это слышал. Но я знал хорошо, что в человеческой речи не существует таких звуков. Их просто нет. Поэтому для меня это было неизреченное. А Дух Святой это изрекал. Я думаю, для вас не является секретом, что вот эти звуки и то, чем мы пользуемся, это очень маленькая частичка того, что вообще существует в созданном Господом мире. Там и звуков больше, и цветов больше, всего больше, намного больше. И мы даже сегодня знаем, что да, на определенном уровне мы воспринимаем звуки, есть частота, на которой мы не воспринимаем, есть частота, которую мы вообще перенести не можем, но оно существует. Оно существует. Также существуют и молитвы неизреченные, которые довольно часто выражаются в вашем сердце воздыханиями. И вы это наблюдали. Проходит время, ваша душа начинает воздыхать, идет молитва. И на языках, ну вы хорошо понимаете, что еще нечто есть настолько глубокое, что просто разум этого не понять. Поэтому мы сегодня, крещенные Духом Святым, имеем большое преимущество. Нам не надо ломать голову, за что молиться. А эта проблема бывает. Когда приходит очень много нужд, люди теряются, за что молиться. Было у вас такое? И там плохо, и там плохо, и там нехорошо. И вообще нет просвета. Вы посмотрите вперед, а там, кажется, еще больше скорбей приходит. И вы не знаете, о чем молиться. Но когда мы доверяемся Духу Святому, то Он даст ту нужную молитву, пусть даже непонятную для разума, который будет молиться, и она будет принята. Наверное, мне об этом сегодня уже не надо говорить, что не все молитвы принимаются наши. Библия примеры такие дает. Специально Христос оставил одну из просьб матери сынов Заведеевых. Помните, скажи, чтобы эти два мои сына сели один по правую, а другой по левую. Ведь молитва то дело, это просьба к Богу. Это просьба к Богу молитва. И Христос сказал: не знаете, чего просите. Но на это же ушло время. Ушла энергия. А то, что прошло, его назад не вернешь уже. Оно, оказывается, впустую было. И не надо было столько и терять времени. А просто довериться Духу Святому и хорошо-хорошо помолиться. Но у нас не хватало веры, что Он скажет то, что надо. И сегодня так бывает. Вы думаете, апостол Павел, когда говорил, что я хочу, чтобы молились во всякое время Духом, вы думаете, он поменял мнение, когда сказал: буду молиться Духом, буду молиться умом? Нисколько. Он хорошо понимал, что молитва Духом — это молитва на высшем уровне. Это молитва безошибочная. Это молитва, которая начало в Духе Святом, который проницает все и глубины Божии. Но он хорошо понимал, что не накорми разум людей, у них не хватает веры. Потом он говорит: не хватает веры, молитесь разумом. Накормите свой разум, чтобы вы сказали: все, наконец-то я за все помолился. За Ивана помолился, за Степана помолился, за дождь помолился, кажется, уже все. Уже больше и не за что молиться. Да начинайте молиться Духом, у него всегда будет за что. И я не говорю, что эти молитвы будут напрасные, но могут быть и напрасные. Особенно тогда, когда мы терпим какие-то проблемы, и они связаны с грехом. Вы, наверное, не будете противиться, если я скажу, что некоторые проблемы и трудности являются следствием нашего греха и нашей греховной жизни. И стоит только оставить грех, и становится прогресс вашей болезни. Но люди часто этого не знают, или не хотят знать, или не видят. Поэтому, когда вот в таком случае, болезнь как наказание, а для того, чтобы это, оно все остановилось, надо покаяться и остановиться. Когда человек этого не видит, вы знаете, что так бывает. Мы считаем что-то нормой, что-то нормальное явление, а в глазах Божьих это не норма. Это не норма. Мы продолжаем идти, начинаем молиться за болезнь. Это будет напрасная молитва. Потому что надо молиться за корень, который породил болезнь, а не за болезнь. Я недавно, когда был в Америке, я там говорил на одну тему. И вот что интересно, правда, и там молились, и я молился, и ничего из того, что не произошло. Когда, значит, один из братьев, где-то недели две прошло, в Миннеаполисе, и он рассказывает пастору видение, вот такое и такое, говорит. Дьявол разъярился и сказал, что я вот с ним сделаю вот то и то за то, что он это сделал. Последний подходит сестра и говорит: говорит, когда-то вот ты говорил, я увидел видение. Говорит, разъяренный дьявол. Говорит, но я ему устрою. Говорит, я тут сделал все, что хотел. Он вот раскрыл. Он вот разоблачил меня. Я ему устрою. И конкретно было сказано, что устроит. Но когда стали молиться, знаете, что то так все было прекрасно, что я никогда так ни границы не пересек, никогда не было. Что знали конкретно предупреждение. Но говорит, и как говорит, за что я ему это сделаю? Он уже меня разоблачил. Он меня разоблачил. Поэтому я просто к чему веду речь? Когда Дух Святой действует, то не будет для нас никаких неожиданностей. Мы начинаем молиться, мы начинаем выправлять положение. А был другой случай. Я просто говорю, когда я получил предупреждение, да я не сделал вывода. Я уже то рассказывал, я еще раз расскажу. Ехали бы однажды с рукоположения. Я как-то так откинулся, закрыл глаза, молюсь. Я смотрю, демоны над машиной. Визг, шум. Аж кажется, а там машина ходит. Ваня едет себе спокойненько. Он же, для него демонов не существует, он дорогу смотрит. Это я вообще с демонами имею дело. Он свое, а я свое. Я открыл глаза, как-то встрепенулся, опять начинаю молиться. И вот они рвутся в машину. Я уже думаю, мне остановить машину помолиться или что? Мы так и проехали. Вы знаете, что я не принял внимания. Через неделю едем молиться за одержимых и разбиваемся. Машины сталкиваются, авария. Но ничуть нам не повредили, в машину не проникли. Я хорошо понимаю. Почему я это проигнорировал все? Почему я никому не сказал и сам не стал молиться? Не знаю, наверное, был уверен, что ничего не случится все равно. Оказывается, дьявол умеет мстить. И все-таки надо принимать меры, надо отдельно помолиться, чтобы Господь помог и защитил. Я просто сегодня сравниваю вот эти два события, два случая, и вижу разницу. И не один раз было сказано, но оно ничего не пришло, потому что все-таки молились и просили, Господи, сохрани. Поэтому мы сегодня имеем большое преимущество, мы имеем Дух Святой, который наперед знает все, который ставит нас на стражу, который дает желание молиться. И когда молимся и просим, то Господь делает. Еще раз читаю. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Я уже не буду говорить о немощах, где Он подкрепляет. Я просто имею в виду молитвенную жизнь. Имею в виду другую сторону. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Вот это слово «как должно», оно говорит о том, что молиться можно. А чтобы молиться точно и конкретно, это нам трудно знать, трудно выяснить, за что ж конкретно, как должно. Но сам Дух, когда тайствует за нас, воздыханиями неизреченными, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, когда тайствует за святых, по воле Божией. Действительно. Ходатайствует по воле Божией, знает проблемы, знает прошлое, знает настоящее. И как существующее вне времени, он знает и будущее. Видит все эти подготовки дьявольские, которые, так сказать, у него в его штабе там организовываются. И потому очень прекрасно и легко, если мы бодрствуем, если у Господа в планах нет допустить и попустить, Он очень легко избавляет нас от многих проблем и от многих трудностей. Я думаю, что не только я, но и вы, я сам мог бы насчитать, наверное, десяток случаев, если бы не Бог, то и кости, наверное, уже сгнили бы давно. Но, тем не менее, нет в Божьих планах, нет Божьих определений, и все, и будешь жить. Помню, когда-то один из братьев, его уже нет, уже у вечности, очень хотел за Христа в тюрьму сесть. Это было застойное время, знаете, открывал окна настежь, это где-то было 75-80-е годы, это же было время застоя, это даже нельзя было. Вы знаете, что? И не посадили. Даже в тюрьму не сядешь, если Бог не хочет. Но за преступление, конечно, можно. Но вот пострадать за Христа, если этого нет в планах, но, и этого не сделаешь, и этого не будет. Поэтому, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Уж, наверное, этот стих мы все знаем на зубок. но не всегда согласны, что все в нашей жизни содействует ко благу. Когда хорошо, мы с охотой принимаем, что это будет содействовать ко благу. Когда приходят трудности, наверное, редко кто думает, что это будет ко благу. Господи, скорее удали, убери, избавь, правда? Но, тем не менее, Бог часто нас не слушает, а делает свою работу. Потому что если бы Он нас слушал, то, наверное, я уже не знаю, что было бы. Если бы Он нас слушал. Но Он слушает тогда, когда мы молимся по воле Божией просим. Вот тогда Он нас слушает. Когда по нашей воле, иногда попускает, допускает, показывает нам, что значит жить по своей воле. Тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Об этом мы тоже говорили. Это очень такой серьезный и глубокий богословский вопрос, на котором сегодня практически весь мир разделился на две категории. В чем он заключается? Заключается в том, что одни говорят, что Бог конкретно назначил определенных людей ко спасению. Одних назначил в рай, а других назначил в ад. Другая половина говорит, что все-таки спасение во многом зависит от нас самих. И на одной стороне маститые богословы, и на другой стороне маститые богословы. И одних Бог Духом Святым крестит, и других Бог Духом Святым крестит. И одних Бог спасает, и других спасает. Но мир разделен сегодня пополам на этой почве. И аргументы есть, кажется, советские с одной и с другой стороны. Но тем не менее, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил». Вот если было «узнал» и «определил», никаких вопросов не стояло бы. Да, конкретно. Одних в рай, других в ад. Но здесь не написано «определил», а «предопределил». И «предузнал». Что значит «предузнал»? Все-таки. Я думаю, что Бог ни разу не ошибся нигде. И тем не менее написано «предузнал». То есть предвидел. И дает какую-то возможность, что, может быть, будет не так, как предузнал. Но он еще ни разу не ошибался. Его предузнал, а равно узнал. Но все-таки предузнал. И предопределил. Не определил, а предопределил. Вот этот термин сродни нашему предвижу. Предвижу. Не вижу, а предвижу. То есть я предугадываю. Вот я прочитал варианты. И мы говорим, и я вижу, что будет вот так и так. Сегодня этим занимаются политики. Они пытаются предугадать, кто будет президентом, кого будут смешать. Вы знаете, и часто угадывают. Но это не твердое знание. Это не твердое знание. У Бога совсем по-другому. С одной стороны, Он никогда не порабощает волю человека, но с другой стороны, настолько хорошо знает обстоятельства его жизни, настолько хорошо знает его характер, настолько хорошо видит будущее, как будто оно уже прошло, что никогда не ошибается, как мы поступим в той и другой ситуации. Я это испытал в своей жизни. Однажды помню, я тоже об этом уже рассказывал, когда однажды мне было такое слово сказано, вот говорит, Господь говорит, я, говорит, тебя учу, даю знания, но вот скоро придет время, когда, говорит, попадешь ты в одно место, и у тебя попытаются отнять то, что ты имеешь. Не только больше, а и то отнять, что ты имеешь. И вы знаете, что интересно было? Я вышел из дома, наверное, прошло, ну сколько, может быть, неделю, может, больше, я точно не знаю. Но это было вдалеке где-то то событие. Я вышел из дома, решил просто пройти помолиться, мне никакой цели не было. Потом как будто несознательно повернул на улицу одну, опять совершенно свободно, никто меня не звал, никто мне не диктовал, иди туда или сюда. И надо, если встречаю братьев, Говорит, пойдем, что ты будешь тут ходить, пойдем, побеседуем, помолимся. И там началось это. Мне никто не говорил, иди из дома. Мне никто не говорил, иди по. Я это все сам делал. Никакого диктанта не было. Если бы, допустим, Бог сказал, Николай, встань там и пойди туда и туда. Такое же может быть вполне. Я совершенно свободный человек. Никакого давления. И как Бог так может знать? Я думаю, и тот брат, который меня привел, тоже ничего не думал. Он тоже шел по своим делам. И надо же как-то вот совершенно свободно прийти, встретиться, и как раз то, о чем Господь говорил. Поэтому его в этом вопросе очень трудно понять. И вообще, очень тяжело понять, почему он так знает все. Я свободной воли, могу идти, могу не идти. И то же самое, он знает, что я буду делать. Вот он настолько знает в совершенстве характер человека, что мы говорить будем. Если мы читаем текст Писания, и еще нет, значит, слова на языке, ты уже знаешь его совершенно, но тут понятно, Бог мысли знает. Потому что слово это, вообще-то, мысли облеченные в звуки. Но как можно знать, что я буду говорить через 4 дня хотя бы, понятия не имею, как Бог может так знать. Но знает. Знает. И потому ты это предузнал и предопределил. Это просто знание Божие точное. Но что касается спасения, то когда мы читаем послание к евреям, там, правда, немножко трудновато понимать, но там конкретно написано, что Бог никого не предназначил к погибели. А как же, вот они погибли, а как же написано, что Бог в день седьмой почил от всех дел своих. Помните это место писать? Кажется, какая тут связь? Связь очень прямая. Бог назначил судьбы, определил количество людей, предвидел, как через грех они будут рождаться, и каждому человеку назначил судьбу, чтобы он был спасенным. А как же говорить так, что Бог сказал, они не вошли во спасение, а Бог сказал, значит, в седьмой день почивал от всех дел своих. Павел даже мысли не допускает, что Бог кого-то назначил к погибели. Говорит, за неверие. За неверие погибли. Вот в чем была причина вся. И Бог просто видел наперед, кто в этом неверии будет купаться. Видел характер человека и предвидел. И вы помните еще одно место Писания, связано с сынами Заведеевыми. Он говорит, это не от меня зависит, чтобы исчезть рядом со мной по правую, по левую сторону. А помните, а кому готовано кем? Отцом моим. Оказывается, он наперед знает, кто сядет. Но ни одного из них не назначил к погибели. Он просто наперед видел, что вот этому я буду говорить. Сотни раз он все равно не покается. А этому скажу один раз. И он так искренно возьмется и пойдет. И пройдет, и получит спасение. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, то уже не предпризвал, а что сделал? Призвал. А кого призвал, тех и не предоправдал. А что сделал? Оправдал. Уже тут пред нету никакого. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Вот это как раз-то мы часто и не принимаем. Мы и сами обвиняем. Может быть, мы сегодня не говорим об этом открытым текстом, но в своем сердце часто уничижаем и обвиняем. Как? Его или ее? Как? Это ему? Да Бог может дать что-то? Да кто он такой? Здесь нет прямого обвинения. Но здесь есть то, что мы в своем сердце все-таки расставили по-своему что-то. Вот здесь Священное Писание говорит, что Бог делает, что хочет. Никому не отчитывается. Он может объяснить, если это надо. Если это касается роста нашей веры. Если мы колеблемся, он может нам, значит, раскрыть причину того или другого действия. Но он никогда не будет у нас спрашивать, что делать с кем. Кого отнимать, кому давать. Потому что он единственный, кто нас оправдывает. И потому имеет полное право поступать с нами так, как он хочет. Я думаю, что наше время уже истекло, 59.